Эпилог. Солнечным летним утром, спустя ровно 30 лет после запуска первого германского воздушного флота, один старик прихватил с собой маленького мальчика и отправился на поиски пропавшей несушки через руины Банхила в направлении разбитых башенок Хрустального дворца. Мужчина был не так уж стар. По правде говоря, через несколько недель ему должно было исполниться 63 года. Но ему приходилось постоянно горбатиться, работая лопатой и вилами, таскать коряги и навоз. Не имея лишней смены одежды, он весь пропитался миазмами жизни под открытым небом, и невзгоды согнули его спину, как серп. Вдобавок он растерял почти все зубы, что плохо влияло на пищеварение, состояние кожи и характер. Лицом и фигурой мужчина напоминал старого Томаса Смолуэйса, кучера сэра Питера Бона, и в этом не было ничего удивительного, потому как он был сыном кучера, Томом Смолуэйсом, бывшим зеленщиком и хозяином лавки под виадуком монорельсовой линии на Хай-стрит в Банхилле. Никаких лавок, торгующих овощами, больше не существовало, и Том жил в одном из полуразрушенных особняков, рядом с несостоявшейся стройплощадкой, которая когда-то была и по-прежнему оставалась его огородом, где он каждый день трудился, не покладая рук. Том с женой занимал второй этаж, гостиную и столовую, из которых на лужайку вели застекленные створчатые двери. В принципе, весь первый этаж занимали они же. Джессика, похудевшая, сморщенная и лысеющая старуха, по-прежнему деятельная и энергичная, присматривала за тремя коровами и целой оравой бестолковых куриц. Супружеская пара входила в небольшую общину бедолаг и беженцев-возвращенцев, насчитывавшую примерно 150 душ. Пережив великую панику, великий голод и великий мор, они приспособились к новым условиям. Беженцы покинули свои убежища в незнакомых местах и самочинно поселились в приглянувшихся им домах, начав трудную борьбу с природой за кусок хлеба, составляющую теперь весь смысл их жизни. Непрестанный труд сделал их мирными людьми, особенно после того, как агент по продаже недвижимости, мистер Уилкс, ведомый довоенным азартом наживы, был утоплен в пруду у разрушенного газового завода, когда начал расспрашивать о правах владения и проявил лишние сутяжнические наклонности. Вообще-то его не собирались убивать, не подумайте плохого. Просто его голову подержали под водой на 10 минут дольше, чем позволяли природные свойства организма. Маленькая община перешла от привычного паразитирования в пригородах к нормальной жизни, которую человечество вело с незапамятных времен. К домашнему хозяйству в тесном контакте с коровами, курами и клочками земли, к жизни, пропахшей запахом навоза. Такой образ жизни вел европейский крестьянин от начала истории до наступления эры науки. Точно так же привыкло жить большинство народов Азии и Африки. Некоторое время казалось, что машина и наука вырвут Европу из замкнутого круга животного существования и что Америка избежит его с самого начала. Но после разрушения гордого, грозного, блестящего здания механической цивилизации, поднявшегося на чудесную высоту, обычный человек вновь вернулся к земле и нечистотам. Маленькие общины, еще не освободившиеся от воспоминаний о лучших временах, сплачивались и почти молча следовали простым законам под началом лекаря или священника. Мир заново открыл для себя религию и потребность в объединяющем начале. В Банхилле эту роль играл старый проповедник-баптист. Его версия веры была простой и понятной. В его проповедях доброе начало по имени Слово вело извечную борьбу с дьявольским женским началом по имени Вавилонская блудница и злым духом по имени Алкоголь. Алкоголь давно принял духовное измерение, лишенное какого-либо практического значения. Он никак не был связан с вином или виски, которые иногда удавалось раскопать в лондонских подвалах, единственной отдушиной в жизни Банхилла. Пастор учил своей истине по воскресеньям, а в будние дни вел себя как приветливый добрый старичок, известный своей причудой — каждый день мыть руки, и, если получится, лицо, и невероятной ловкостью в забое и разделке свиней. Он проводил воскресную службу в старой церкви на Бекингхэм-роуд, куда паства стекалась в любопытных городских нарядах времен начала XX века. Все мужчины без исключения надевали сюртуки, цилиндры и белые рубашки, хотя у многих не было обуви. Том выделялся больше всех. Он приходил в цилиндре с золотым позументом, зеленом сюртуке и брюках, к который снял со скелета в подвале районного банка. Женщины, даже Джессика, облачились в жакеты и экстравагантные шляпы, украшенные искусственными цветами и перьями экзотических птиц. Таких было много в магазинах на север от Банхила. Детей здесь было мало, потому что большая их часть умирала от неведомых хворей в течение нескольких дней после рождения. Носили похожую одежду, перешитую по размеру. Даже 4-летний отпрыск стрингеров красовался в большом цилиндре. Таковы были воскресные наряды округа Банхил. Занятный пережиток благородных традиций эпохи науки. В будние дни местный народ расхаживал в тусклых, грязных отрепьях из холстины, красной бумазеи, мешковины, обрывков портьер и половиков, в грубых деревянных сандалиях или вообще босиком. Слушателю следует помнить, что эти люди когда-то были городскими жителями и опустились до варварского состояния крестьян, не имея крестьянских жизненных навыков. Они удивительно деградировали во многих отношениях и были ни на что не годны. Утеряв секрет производства тканей, даже имея нужные материалы, они не могли сшить себе одежду, из-за чего постоянно промышляли разграблением таявших запасов, которые находили в развалинах домов. Все их нехитрые познания давно были растеряны. Разрушение канализации, водопровода, сферы торговли и прочего сделало привитые цивилизации навыки бесполезными. Еду готовили более чем примитивно. Попросту жарили жалкую пищу на огне, разводя его в ржавых каминах некогда богатых домов, потому что кухонные плиты поглощали слишком много дров. Никто не знал, как выпекать хлеб, варить пиво или ковать железо. Использование мешковины и прочих грубых тканей для ежедневной носки и привычка подпоясываться веревкой и запихивать под одежду тряпье и солому для поддержания тепла придавали фигурам странное сходство с тюфяками. Поскольку Том и его маленький племянник отправились на поиски курицы в будний день, они тоже были одеты подобным образом. «Ты все-таки приехал в Банхил, Тедди», — заговорил старый Том, замедляя шаг, как только они отошли на расстояние, где за ними не могла наблюдать старая Джессика. «Ты последний из ребятишек Берта, кто у меня еще не был. Я уже видел маленького Берта, Сиси, Матта, Тома, которого так назвали в мою честь, и Питера. Тебя ходоки с собой привели, да?» «Дошел и ладно», — буркнул Тедди. Он не любил много говорить. «Тебя не пытались съесть по дороге?» «Они нормальные. Зато по дороге в Лизерхед мы встретили человека на велосипеде». «Ничего себе! Сегодня их редко увидишь. Куда он ехал?» «Сказал, что в Доркинг, если по шоссе сможет проехать. Вряд ли он туда добрался. Всю местность вокруг Берфорда затопил паводок. Мы по холму пришли, по римской дороге, как ее называют. Там было сухо». «Я такой не слыхал». «Но велосипед? Ты уверен, что это был настоящий велосипед? С двумя колесами? А какой же еще? «Надо же! Я помню времена, Тедди, когда велосипедов было вокруг хоть пруд пруди. Можно было встать на дороге, ровной как доска, и увидеть 20 или 30 велосипедов за раз, и простых, и с моторчиком, а еще автомобили и прочие штуки с колесами. Неправда. Я сам видел. Весь день проезжали целыми сотнями. Куда они все ехали? В Брайтон. Ты поди не бывал в Брайтоне. Это город такой у моря. Удивительное было место. Туда народ из Лондона гонял, и обратно тоже. Зачем? Просто так? Но зачем? Бог их знает, Тедди. Видишь эту громадную штуковину, торчащую из-за домов, как большой ржавый гвоздь, и вторую немного дальше, и еще одну, и ту часть, что обвалилась между домами. Это был монорельсовый путь. Он тоже вел в Брайтон. Люди ездили туда днем и ночью в больших вагонах размером с дом. Набивались под завязку. Мальчик окинул взглядом вещественные доказательства над узкой улицей канавой, заваленной коровьими лепехами, в былые времена носившей название Хай-стрит. Верилось с трудом, но развалины-то настоящие. Он попытался представить себе картину, выходившую за рамки его воображения. Чего им всем там было надо? У каждого было какое-нибудь дело. В те дни никто не сидел на месте. Никто. Ну хорошо. А откуда они приезжали? Отовсюду. Тедди, в этих домах тоже когда-то жили люди. А дальше по дороге стояло еще больше домов, и жило еще больше людей. Святая правда. По дороге можно было долго-долго ехать, и все время навстречу попадались новые дома, без конца и края. Целая прорва домов. И они становились все выше и выше. Том заговорил тише, словно рассказывал тайну. В той стороне был Лондон, а теперь ничего нет. Все заброшено, ничего не осталось. Даже людей не встретишь. Одни кошки да собаки гоняются за крысами. И только за Бромли и Бекингхэмом снова можно увидеть кентских свинопасов. Им палец в рот не клади. Уж поверь, пока солнце высоко, там тихо, как на кладбище. Я там бывал только днем, зато много раз. Том замолчал. Во всех домах, на улицах, везде было полно народу, пока не пришли война в воздухе, голод и багровая смерть. Сначала было много людей, Тедди, потом стало много мертвецов. Милю невозможно было пройти, смрад гнал тебя обратно. Всех выкосила багровая смерть. Кошки, собаки, куры, грызуны — и те заражались. Никто не избежал этой дряни. Выжили единицы. Я выкарабкался, тетка твоя тоже, хотя почти все волосы растеряла. По сей день скелеты в домах находят. На этой стороне мы все дома обошли, забрали, что нам было нужно, большинство мертвых похоронили. Но в сторону Норвуда есть еще много домов. В окнах сохранились стекла, мебель не тронута, все покрылось пылью, разваливается, и кости человеческие повсюду, чьи-то в кровати, чьи-то на полу. Где их застигла багровая смерть 25 лет назад, там и лежат. Я со старым Хиггинсом в прошлом году зашел в один такой дом, а там комната, набитая книгами, Тедди. Ты хоть знаешь, что такое книги? Видел. В них картинки есть. Куча книг, Тедди. Целые сотни. Как говорится, ни ладу, ни складу. Все позеленели от плесени и высохли. Я бы их не трогал. Читать я и раньше не очень любил. Однако старому Хиггинсу захотелось их подержать в руках. «Я бы мог одну какую-нибудь прочитать», — говорит. «На кой тебе?» — спрашиваю. «Потому что могу», — говорит он, смеется, вытаскивает одну из книг и открывает. «Я в нее заглянул, а там, Тедди, цветная картинка. Красивая такая. Баба со змеем в саду. Никогда такой не видел». «Мне сгодится», — говорит старый Хиггинс. И эдак хлоп-хлоп ладонью по книге. Старый Том сделал эффектную паузу. «И что?» — не выдержал Тедди. «Книга вся и рассыпалась. Одна белая пыль осталась. После этого мы их больше не трогали. Одного раза хватило». Оба долго молчали. Том все еще не мог расстаться с темой, имевшей для него неодолимое притяжение. «Весь день покойники там лежат, тихо, как в склепе». Тедди понял, куда он клонит. «А ночью не лежат?» Старый Том покачал головой. «Никто не знает. Никто. Что они могут сделать-то?» «Никто не видел. А кто видел, уже не расскажут». «Никто-никто?» «Всякое говорят. Да не любой байке можно верить. Я, как солнце заходит, домой иду и больше не выхожу. Чего я могу рассказать? А люди одни думают так, другие эдак. Говорят, снимать с них одежду можно, только если кости уже белые. Иначе не сдобровать. Всякие истории ходят». Мальчик вскинул глаза на дядю. «Какие истории?» «Будто в лунные ночи кто-то шляется». «Я не верю. Я в кровати лежу». «Если всякие истории слушать, не дай бог, сам от себя в поле среди бела дня будешь шарахаться». Мальчик огляделся по сторонам и на время прикусил язык. «Говорят, один свинопас из Бекингхэма заблудился в Лондоне на 3 дня и 3 ночи. Пошел в Чипсайд на поиски виски, да заплутал среди развалин. 3 дня и 3 ночи бродил, а улицы все время меняются, не пускают его домой. Если бы не вспомнил заветные слова из Библии, так бы там и сгинул. Весь день шел и всю ночь, и весь день все было тихо. Тишина, как на погосте, пока не зашло солнце и не стемнело. Тогда везде зашуршало, зашелестело, словно чьи-то торопливые ноги начали шаркать». Том сделал паузу. «Ну и?» — произнес мальчик, затаив дыхание. «Что дальше?» Послышался стук повозок, то ли кэбов, то ли дилижансов, топот копыт и громкий посвист, такой резкий, аж на кровь в жилах стынет. И как оно засвистело, всякая всячина полезла наружу. Люди по тротуарам бегут, народ копошится в домах и в магазинах, машины на улицах, а в лампах и всех окнах словно лунный свет мерцает. Я говорю: «Народ!» «Тедди, но это не люди были, а призраки тех, кто раньше на этих улицах толкался». Тени пробегали мимо и сквозь него, как туман или водяной пар, не обращая на свинопаса внимания. Некоторые были веселые, а некоторые просто ужас-ужас, словами не описать. Этот парень пришел в место под названием Пикадилли. Там свет горел, как днем, а по тротуарам гуляли леди и джентльмены в роскошных нарядах. Но стоило ему посмотреть на них, как они вдруг все рассердились, лица превратились в злющие морды Тедди. И как будто все его разом увидели. Дамы уставились на парня и стали говорить всякие ужасные вещи. Кошмарные, страшные вещи. Одна подошла, прямо вплотную подошла Тедди, и заглянула ему в глаза, а у самой лица нет, один некрашенный череп. Тут он видит, у всех вместо голов накрашенные черепа. Они начали его окружать, говорить гадости, хватать его, грозить, куда-то звать. У парня от страха чуть сердце не выскочило из груди. «Ну и?» — выдохнул Тедди, когда дядя Том сделал еще одну невыносимую долгую паузу. Тут он вспомнил слова из Писания, тем и спасся. «Господь мой помощник», — прошептал он, — «я не убоюсь». Немедленно запел петух, и вся улица вмиг опустела. После этого Господь смилостивился над ним и указал дорогу домой. Тедди вытаращил глаза, но тут же задал новый вопрос. «Что за люди жили в этих домах? Кто они такие?» «Господа, дельцы, богатеи с кучей денег. По крайней мере, мы думали, что у них много денег, пока все не рассыпалось. А на поверку оказалась обычная бумага. Они тут сотнями тысяч жили, миллионами. Я их много повидал на Хай-стрит, пока магазины были открыты. Столько женщин и всякого народу по мостовой расхаживало. Не протолкнуться. А где они брали еду и все остальное? В магазинах да лавках, как у меня. Когда пойдем назад, Тедди, я покажу, где была моя лавка. Нынешний народ понятия не имеет о магазинах. Витрины из прессованного стекла для них не видаль заморская. Да что там? У меня одно время в лавке 1,5 тонны одной картошки хранилось. У тебя бы глаза на лоб вылезли, если бы ты увидел мои запасы. Целые корзины груш, дыни, яблоки, крупные орехи, вкуснотища. В голосе Тома зазвучало умиление. «Бананы, апельсины». «Какие еще бананы и апельсины?» — спросил мальчик. «Фрукты были такие. Сладкие, сочные, вкусные. Заморские фрукты. Их из Испании, Нью-Йорка и других мест привозили. Пароходами, по-всякому. Со всего мира доставляли, а я продавал их в лавке. Продавал, Тедди. А сейчас вот ходим с тобой, нацепив старые мешки, ищем беглых кур. Люди приходили ко мне в лавку. Прекрасные, шикарные дамы, каких нынче и представить себе невозможно. Расфуфыренные, спасу нет. И говорили: «Ну, мистер Смолуэс, что у вас новенького нонче утром?» Я говорил: «Есть хорошие канадские яблоки, дыни, сахарные». Ты представляешь? И они брали. Брали, не раздумывая. Скажут только: «Пришлите мне парочку». Господи, вот же туха была. Столько дел, столько хлопот. Каких только вещей не увидишь. Авто проезжают, экипажи, пешеходы, шарманщики, немецкие духовые оркестры. Все время рядом что-то происходит, все время. Если бы не эти пустые дома, я бы подумал, что мне все это приснилось. «Отчего умерли эти люди, дядя?» — спросил Тедди. Рухнуло все. Жизнь шла нормально, пока не началась война. Все работало как часы. Каждый был при деле и доволен. Любой человек мог каждый день поесть досыта. Том наткнулся на недоверчивый взгляд. «Любой», — с нажимом повторил он. «Если никуда больше не брали, можно было пойти в работный дом, получить миску горячего супа, баландой его называли, и кусок хлеба. Такой хлеб нынче никто не умеет делать. Настоящий белый хлеб, государственный». На время старик погрузился в приятные воспоминания о гастрономических деликатесах. «Маринованный лосось», — — шевелил он губами. «В уксусе, голландский сыр, пиво и трубочка с табачком». «Кто всех этих людей перебил?» — наконец спросил Тедди. «Война была. С войны все началось. Загремело, загрохотало. Но война не так уж много народу погубила, только все перевернуло кверху тормашками. Лондон разбомбили и сожгли, все корабли на Темзе потопили. Мы несколько недель смотрели, как оттуда валят дым и пар. На Хрустальный дворец тоже бомбу скинули. Все разнесли вдребезги, железные дороги и прочее разгромили. Здоровенные штуковины, больше 50 вместе взятых домов, больше Хрустального дворца, летали по воздуху, калашматили друг друга, а с них на землю только мертвецы сыпались. Жуть. Но дело не в убитых, а в том, что все остановилось. Все позакрывалось, Тедди. Деньги пропали, а если у кого они и сохранились, на них ничего нельзя было купить. Как все-таки умерли люди? Не отставал Тедди. Я же говорю, все остановилось. Вдруг деньги куда-то подевались. Ввели чеки, бумажки такие, а на них что-то написано. Их принимали вместо денег. Все было терпимо, пока их давали клиенты, которых ты лично знал, а потом вдруг фальшивые начали появляться. У меня 3 чека застряли, с 2 я даже сдачу дал. Потом и бумажки по 5 фунтов перестали принимать, а за ними и серебро. Золото хоть в лепешку расшибись, невозможно было достать. Оно лежало в лондонских банках, а банки все подчистую разбомбили. Все разорились, работу потеряли. «Все до единого». Том замолчал, пытливо глядя на своего слушателя. Умное лицо мальчика выражало безнадежное замешательство. «Вот как это случилось», — продолжил старый Том и задумался в поиске подходящего сравнения. «Все равно, что часы остановить. Все вдруг замерло, затихло. Только дирижабли стреляют в небе. Потом народ начал волноваться. Помню, мой последний клиент, самый последний, мистер Моисей Глюкштейн. Городской джентльмен. Очень обходительный. Спаржу и артишоки любил. Приходит. Ко мне уже несколько дней никто не заглядывал. И быстро-быстро начинает меня уговаривать все обменять. Картошку и все остальное. На золото по весу. Говорит, одну сделку задумал. Вроде как пари. Он его не надеялся выиграть, но решил все равно рискнуть. Всегда был азартным игроком, говорил. Попросил все взвесить, а он, мол, выпишет чек. Ну, мы немного поспорили, хотя и уважительно, насколько еще можно верить чекам. И пока он меня уламывал, приходит толпа безработных с большим транспарантом. «Мы хотим есть». Они в то время везде ходили. 3 или 4 из них вдруг заходят в мою лавку, и один говорит: «Еда какая-нибудь найдется?» «Нет», — говорю. «Сожалею, но на продажу ничего не осталось. К тому же вы опоздали. Этот господин только что предложил мне...» Мистер Глюкштейн попытался меня остановить, да не успел. «Что он тебе предложил?» — спросил здоровенный верзила с топором. «А ну-ка говори, что?» Пришлось рассказать. «Ребята», — говорит он, — «еще один финансист объявился». Моего клиента вывели за дверь и прямо на улице повесили на фонарном столбе. Он даже пальцем не шевельнул, чтобы себя защитить. После того, как я его выдал, он ни слова больше не вымолвил. Том на некоторое время задумался. «Первый раз видел, как человека вешают», — добавил он. «Сколько тебе было лет, дядя?» «Около 30». «Ну, я видел, как свинокрадов вешали, когда мне было 6 лет. Меня отец взял с собой накануне моего дня рождения. Сказал, что мне пора принимать боевое крещение». «Зато ты не видел, чтобы кого-нибудь насмерть сбил автомобиль», — подавив досаду, сказал старый Том. И не видел, как в аптеку приносят мертвецов. Превосходство Тедди быстро улетучилось. «Нет, не видел», — признался он. «И не увидишь. Ты никогда не увидишь то, что видел я. Никогда, хоть до 100 лет доживешь. Короче, начались голод и бунты. Потом пошли забастовки, социализм. Такие вещи мне никогда не нравились. Становилось все хуже и хуже. Драки, стрельба, поджоги, грабежи. Все банки в Лондоне взломали, золото утащили. Только ведь золотом никого не накормишь. Как мы уцелели? Ну, сидели тихо, как мыши. Мы никому не лезли, и к нам никто не лез. Осталось немного старой картошки, но в основном крыс ловили. В нашем старом доме крысы кишмя кишели. Голод им был нипочём. Мы часто ели крыс. Часто. Многие по соседству слишком нежными были, брезговали. Привыкли ко всяким вкуснятинам. От простой еды нос воротили, пока не стало поздно. Так все и перемерли. Валить людей начал голод. В конце лета, еще до появления багровой смерти, люди уже мерли, как мухи. Я так хорошо это помню. Одним из первых заразу подцепил. Вышел на улицу, думал кошку поймать или еще кого. Хотел на огород посмотреть. Может, ненароком молодая репка осталась. И тут меня как скрутит. Ты не представляешь, Тедди, какая это боль. Аж пополам согнулся. Так и лежал там, пока тетя твоя не пошла меня искать и не притащила домой, что твой мешок. Если бы не твоя тетя, я бы ни в жизнь не поправился. «Том», — говорит, — «ты обязан встать на ноги». Ну, я и встал. Потом она заболела. Но твою тетку никакая смерть не берет. «Сейчас», — говорит, — «так я тебя и оставила одного». Сказала, как отрезала. Тетка твоя за словом в карман не лезет. Однако чума забрала ее волосы. Сколько я ни предлагаю, она ни в какую не хочет надевать парик, который я нашел на мертвой старушке у священника в саду. Короче, всех людей багровая смерть выкосила, Тедди. Их больше никто не хоронил. И собак выкосила, и кошек, и крыс, и лошадей. В каждом доме и в каждом саду было полно мертвецов. К Лондону близко нельзя было подойти. Такая стояла вонища. Пришлось перебраться с Хай-стрит в этот особняк. И вода вся ушла в стоки и под землю, в туннели. Бог знает, откуда эту багровую смерть принесло. Одни одно говорят, другие другое. Одни говорят, потому что крыс ели, другие — потому что нечего было есть. Или что ее азиаты откуда-то с собой привезли, из Тибета, что ли, где она никому не могла навредить. Я только знаю, что мор начался после голода, а голод — после паники, а паника — после войны. Отчего багровая смерть появилась? Я ж тебе только что сказал. А паника почему началась? Потому. Ну, а войну зачем начали? Не утерпели. Понастроили много дирижаблей, вот и начали. А как она закончилась? Бог его знает, закончилась ли, малыш. Бог знает. У нас тут бывали проезжие. Всего 2 лета тому назад парень один был. Так он говорил, что война еще идет. На севере народ еще воюет. И в Германии, и в Китае, и в Америке. В разных местах. Говорил, что там есть летающие машины, газ и все такое. Но мы здесь ничего в небе не видели уже 7 лет, и нас никто не трогал. Последний раз пролетел как-то помятый воздушный корабль. Вон там. Кургузый, кособокий такой. Сломался, должно быть. Том показал пальцем и остановился у дыры в заборе. У жалких остатков того самого забора, сидя на котором однажды субботним вечером наблюдал за подъемом воздушных шаров южно-английского аэроклуба вместе с соседом-молочником мистером Стрингером. В голове Тома шевельнулись смутные воспоминания об этом вечере. Вон там, где все покрыто красной ржой. Раньше газ делали. Какой еще газ? Это то же самое, что пустота, только гремучая. Его в шары закачивали, чтобы взлетали. А еще его жгли, пока электричество не провели. Мальчик тщетно попытался представить себе газ на основании полученных от дяди сведений. Затем его мысли вернулись к прежней теме. Так почему они не закончили войну? Из упрямства. Сами получали по шее и другим давали. Все были горячие да патриотичные. Вот и не оставили камня на камне. Никак не могли уняться, а под конец и вовсе отчаялись и одичали. Войну нужно закончить. Ее не нужно было начинать. Да только народ возгордился, задрал нос, зазнался, возомнил о себе. Мясо и выпивки стало завались. Поступиться чем? Нет, только не мы. А потом уж никто и не просил уступать. Никто не просил. Том глубокомысленно пожевал беззубыми дёснами. Взгляд старика скользнул по долине и остановился на месте, где сверкали на солнце осколки хрустального дворца. На сердце навалилось глухое, тяжкое ощущение бессмысленности потерь и безвозвратно упущенных возможностей. Он повторил вслух свой последний вывод, медленно, упрямо и весомо. «Можешь, что хочешь, говорить, но войну не стоило начинать». Том лишь высказал то, о чем долго думал. Кому-то где-то следовало что-то остановить, но кому и как, на это его ума не хватало.